Глава 13. Звучит странно, но пьянка со свином действительно мне помогла. Причем больше всего меня удивляло его поведение. Он не пердел, не рыгал и почти не хрюкал, зато постоянно смеялся и выдавал удачные шутки. Я даже пару раз посмеялся, хотя совершенно не понимал, о чем они. Бар тоже порадовал. С одной стороны, классическая стойка, окруженная высокими стульями. С другой, под абсолютно прозрачным полом, развернулся настоящий открытый космос. Можно было неспешно подтягивать коктейль и любоваться яркими созвездиями, величественными черными дырами, солнечными вспышками и прочими завораживающими явлениями. Напитки разливал осьминог, похожий на того, который был во время нашей первой встречи с Валькирией. Он ловко управлялся своими щупальцами, одновременно смешивая коктейли, разливая ледяное пиво по высоким бокалам, раздавая бесплатные закуски и протирая кружки. Примерно через час над стойкой зажглись экраны, транслировали игру, очень напоминающую футбол. Но игроков было всего 7, и там практически отсутствовали правила. Допускались любые усиления тел. Они бегали в специальных защитных костюмах, постоянно сталкивались на огромных скоростях, подпрыгивали на несколько метров и лупили по удивительно прочному мячу всеми частями тела. Получилось великолепное динамичное зрелище, и я сам не заметил, как начал болеть за каких-то тартуинцев. Бронированные костюмы и непрозрачные шлемы не давали рассмотреть их. Да и это было неважно. Мне понравились отличительные розовые пятна на костюмах. Они играли хуже, но так отчаянно сражались, что подкупали своим напором. Отказывались уходить с поля даже со сломанными руками и ставили себе уколы для сращивания костей. И в итоге смогли вырвать победу со счетом 39-38. Свин заявил, что это обязательно нужно отпраздновать, и заказал у осьминога особую чернодырную. И дальше я почти ничего не запомнил. Напились, так сказать, до поросячьего визга. Когда очнулся в своем доме, удивился отсутствию головной боли и бодрому состоянию. Тело снова переполняло энергия, хотелось действовать, чем я и занялся. Вернулся в отель и отправился в Легион, где 2 дня выбирал себе сложные миссии по обороне и штурму городов, идеально подходящих для скоростной оболочки, прерываясь лишь на короткий отдых в ресторане. В результате счет пополнился на приятную 6-значную сумму. Вынырнул, когда снова почувствовал усталость. Было утро среды, 14 января, день назначенных собеседований. Почти все кандидаты ответили согласием на внезапное приглашение. Им было особо нечего терять. Некоторые перебивались случайными заработками, остальные не могли найти работу из-за кризиса в своих сферах. Китайцы проводили незаметную экспансию в Хабаровске, выдавливая русские фирмы с лакомых мест, а наши дворяне в основном бездействовали, получая большие откупные. «Босс, хорошие новости!» — заявил мне ИИ, когда я ехал по проспекту. Его голос донесся из колонок, заглушая веселую незатейливую мелодию из какого-то мультика. «У меня получилось! Переезд завершен!» «Отлично!» Захотелось немедленно поменять маршрут и направиться в стекляшку, чтобы забрать планшет. Но лучше не стоит резко менять планы, раз позвал сразу столько людей. «Осваивайся пока. Жду доклада о новых возможностях. Заеду, как закончу с собеседованиями». «О, можно я тоже поучаствую? Мне будет полезно изучить человеческую психологию». «Хорошо». Остановившись на светофоре, я достал наушник. «Там стоит камера. Смотри через нее. Если что, комментируй». «Я надеялся, ты заедешь и возьмешь меня с собой». Андрей издал грустный вздох и включил мне запись жалобного мяуканья. «Не заставляй меня страдать из-за паршивых линз». «Тогда я опоздаю на собеседование, а это невежливо по отношению к другим людям. Нужно показать себя надежным и пунктуальным работодателем». «Многие в интернете с тобой не согласятся. Чего я только не начитался на местных форумах». «Кстати, ты знал, что на картах появилась твоя база, и на нее активно пишут отзывы? Рейтинг в 1,5 звезды — это, конечно, очень печально». Мне стало интересно, но не мог же я листать телефон за рулем. Пришлось Андрею читать их вслух. Он быстро вошел во вкус, каждый раз подбирая новый голос в соответствии с примерным портретом оставившего отзыв человека. Допустим, когда это был бот от наших мусорных конкурентов, он изображал из себя робота. Они составляли основную массу. Но довольно часто попадались и сварливые бабки. О, вот еще один шедевральный. Каждую ночь жгут покрышки и прочий мусор и активируют антенны на полную мощность. Кошки сворачиваются, куры не несутся, петухи поздно кукарекают, и снега выпало больше, чем обычно. А какая-то Клавдия Сергеевна собирает инициативную группу для письма губернатору. И это жители соседних деревень развлекаются, пожал я плечами. Неприятно, но не смертельно. На ботов можно составить жалобы, и их удалят. Займись, кстати. А вот со скучающими старушками ничего не поделать. Можно их отвлечь, подкинуть им какую-то другую тему. Скажем, натравим их на нелегальные рынки. Интересно, это на нем так переезд на новые сервера сказывался? Раньше он не был таким активным. Хочешь развязать войну? Бабки против нелегалов? Выживших в том побоище не будет. Тогда составлю иск о клевете и подам на них в суд. Не переставал фонтанировать идеями ИИ. Кого-то из них обязательно хватит сердечный приступ, когда они получат повестку. Нет, нафиг, не трогай их. Пусть пишут, что хотят. Если мы будем тратить время и ресурсы на каждую шавку, то никуда не уедем. Ну вот, никакого веселья в этом доме, вздохнул Андрей и замолчал, вернув мне музыку. На стоянке появился новый автобус. Я попросил Сергея выделить несколько человек, арендовать машину и забрать новых рабочих с заранее оговоренного места. Он немного перестарался, вместо обычного пассажирского взяв элитную туристическую модель. Я как раз успел увидеть выходящих оттуда мужчин и женщин с огромными глазами. Не привыкли ездить в двухэтажных автобусах с удобными сидениями, собственным туалетом и панорамными галереями спереди и сзади. «О, Игорь Михайлович! Мы привезли кандидатов в работники, — закричал водитель. — Куда их? На мне скрестились любопытствующие взгляды. Ну, раз на меня все равно обратили внимание, можно и здесь начать. Я планировал говорить с ними в старом административном здании, но имелся и запасной план. Меня зовут Покровский Игорь Михайлович, и я здесь главный. Сначала устрою вам экскурсию и покажу, в каких условиях вы будете жить. Также обсудим обязанности и зарплату. В приглашении на собеседование было указано, что вы будете должны подписать бумагу о неразглашении. Всех устраивают условия. Несогласных не нашлось. Примерно с минуту я внимательно всматривался в лица. У абсолютного большинства погасшие глаза и постоянная усталость. Они почти потеряли надежду и волю к жизни и скорее существовали на автомате. Когда я проводил отбор, то смотрел не только на квалификацию, но и на жизненные ситуации. У каждого были большие долги, причем не из-за алкоголя или азартных игр. Сегодня я смогу помочь нескольким людям. Они этого не забудут и с большей вероятностью будут верно служить мне. Ну и еще из-за хорошей зарплаты. Страх потерять вернувшуюся стабильность и спокойную жизнь чаще сильнее чувства благодарности. Допустим, вон у той женщины, первоклассного повара, одновременно заболела мама и закрылся не выдержавший конкуренции ресторан. В заведении для аристократов ее не брали, туристов и богатых простолюдинов перехватывали китайцы, а в дешевых забегаловках платили в 3 раза меньше обычного. Я же планировал предложить ей в 2 раза больше потерянной зарплаты. «Э, вы там в порядке?» Наконец не выдержал кто-то и подал голос, встав позади собравшихся. «Да, просто задумался. Следуйте за мной». Погодный маг уехал вместе со строителями, и территорию базы замело снегом. Но парни молодцы, чистили дорожки и посыпали их специальным реагентом, чтобы те не покрывались ледяной коркой. В будущем я планировал проложить под ними трубы отопления, чтобы можно было не тратить время на обслуживание дорог. Читал про такое в фантастических рассказах. Начнем с общежития. Работать будете посменно. Неделю здесь, неделю дома. Транспорт и питание обеспечиваем. По желанию можете жить в смешанных комнатах. В свободное время делайте, что хотите. Правил всего 2. никакого насилия и алкоголя. Качественно обставленные жилые блоки вызвали у соискателей сильное удивление. Те, кто работал вахтами, не понаслышке знали, каково жить в вагончиках по 8 человек, когда шторка на нарах — это немыслимая роскошь. «А можно оставаться здесь во время отдыха? Или работать без выходных?» — спросил оживившийся мужчина. Насколько я помнил, Артем. Его квартиру отобрали в счет долга. Очень неудачно врезался в зад какому-то аристократу на уникальной машине. Сейчас он снимал комнату в общежитии для мигрантов. Подобные вопросы будет решать бригадир. Лично я не вижу причин против. Те, кто захочет жить здесь, получат постоянные места по отдельно составленному договору. Кстати, познакомьтесь со своим начальником. Заметив скромно притаившегося в отдалении Сергея, я подозвал его и представил остальным. Он хорошо справлялся, командуя своими друзьями, а это чаще сложнее, чем незнакомцами. Не думаю, что у него возникнут проблемы с новичками. «А с семьей можно?» — спросил еще кто-то. «Нет, в целях секретности на базе живут только работники. Но я выдам нуждающимся специальную помощь для аренды жилья поближе к месту работы». Больше вопросов ни у кого не возникло. Я показал им тренажерный зал, общую комнату отдыха с книгами и игровыми консолями и столовую. В последние у меня сразу несколько человек спросили, чем будут кормить и как часто. Я переадресовал этот вопрос Сергею. «Мы готовили по очереди или питались комплексными обедами». Он почесал затылок растопыренной ладонью и быстро сориентировался. «Среди вас же есть повара? Вот вместе и обсудим. Будем согласовывать меню на неделю. Питание трехразовое. Голодать точно не будем». «А в чем вообще заключается работа?» — спросила женщина, на которую я обратил внимание вначале. «Меню составляется в зависимости от ее тяжести и бюджета». «На еде мы не экономим», — покачал головой будущий бригадир, которому я до того сделал несколько внушений. «И вообще на своих людях. Мы вон закупили рабочую форму, очень прочную и удобную, и инструменты. Давно я не видел такого изобилия». «Работа у всех разная», — добавил я, отвечая на изначальный вопрос. Сергея бывало заносило не туда. «Мы занимаемся переработкой мусора. Установка обслуживается отдельно, мне нужен вспомогательный персонал. Охранники, бухгалтер, кадровик, водители, грузчики и уборщики. Вам пришли приглашения на конкретные должности с учетом ваших прошлых рабочих мест, указанных в профиле. Надеюсь, никто не наврал в резюме?» Сразу приметил несколько опустивших глаза людей. Позже опрошу подробнее и скажу Андрею проверить их еще раз. Те, кого я позвал в качестве грузчиков, заинтересовались складом. Очень обрадовались закупленным машинам. И это они еще не знают, что почти не будут работать. Нерляне использовали роботов и собственный склад. Вся система автономная. Теперь люди требовались мне для прикрытия, ну и для поставок тому конструкторскому бюро. «Сейчас мы поедим, и после перерыва приступим непосредственно к собеседованиям», объявил я и повел всех обратно в столовую. Парни приготовили несколько больших казанов вкуснейшего плова с ароматными приправами и крупными кусками мяса. Вегетарианцев среди людей не оказалось, и все с аппетитом съели свои порции, а потом еще и добавку. Я внимательно следил за собравшимися. Незнакомые между собой люди собрались в большую кучу за одним столом. Сразу определились потенциальные будущие лидеры. Еще несколько человек предпочитали есть отдельно из-за проблем с характером. Плохо, но не критично. Работа здесь не нуждалась в большом и дружном коллективе. Главное, чтобы они не стали изгоями. Конфликты мне тоже не нужны. На собеседование ушло не так много времени, как я думал. Услышав, сколько я собираюсь им платить, люди сразу соглашались на все условия, включая полное неразглашение. Причем их не пугали штрафы за раскрытие, раздел с которыми я заставлял их перечитать по два раза, еще и вслух проговаривал. Многие не скрывали своего недоверия, слишком уж шикарными были условия на фоне других фирм в Хабаровске. Я объяснял все причудами Аристо, которому все принадлежало. Мол, для него главное — анонимность, и чтобы идея работала, а остальное вообще не проблема. Вроде верили. С теми, кто опускал глаза, разговор длился дольше. Используя свои возросшие возможности, Андрей провел дополнительное сканирование сети. У одного типа забрали права за вождение в нетрезвом виде, но он дал взятку, и постановление отменили. Ему я сразу отказал. Мне не нужны потенциальные убийцы. Второй вообще оказался крайне мутным типом. Некоторые элементы в его биографии противоречили друг другу. Вроде приехал к нам из Владивостока, где работал на рыбном заводе. Но в то же время отыскались его фотографии со страницы ночного клуба в Новосибирске. Его я тоже не взял. Скорее всего, чей-то шпион. Третья женщина прибавила себе несколько лет водительского стажа, чтобы увеличить свои шансы на принятие. Ее я оставил. Во-первых, сама призналась. Во-вторых, посмотрел записи с дорожных камер, как она водит, и не нашел, к чему придраться. Ответственный и аккуратный водитель никогда не будет лишним. Подписав с оставшимися рабочие договоры и заверив их в немецкой юридической фирме, выплатил всем аванс и велел с завтрашнего дня приступать к работе, а пока забрать из дома необходимые вещи. Сергей пусть поговорит с запасными кандидатами и возьмет парочку недостающих. Он, кстати, предложил всем новичкам собраться вечером, чтобы познакомиться и отпраздновать. Большинство согласились и остались на намечающуюся безалкогольную попойку. На этой неделе парни сильно зашивались, с учетом возросшей нагрузки. Новые работники позволят им вздохнуть с облегчением. До тех пор, пока я снова не модернизирую установки или не поставлю новые. Вот когда я развернусь на полную, очередь из мусоровозов протянется от Амурочки до границы с Китаем и дальше. Меня активно звали остаться, но я уехал, сославшись на другие дела. И не соврал. Нужно узнать, на что теперь способен Андрей, и заодно решить, куда его девать. В принципе, на потолке в серверной место надежное, главное, неочевидное. Враги в первую очередь уничтожат громоздкое, а его даже если найдут, не обратят внимания. «О, хозяин, свет очей, алмаз моей души, тот, из-за кого по утрам восходит солнце!» Распев, приветствовал меня искусственный интеллект, предупредительно распахнув автоматические двери. Ярослав изволил уехать за едой. По странному совпадению, у него заглючило приложение, и он не смог вызвать обычную доставку пиццы. А ничего другого он не ест. Ты бы посоветовал ему разнообразить питание или обратиться к врачу? Смотрю, ты подсел на османские сериалы. Я встал прямо перед камерой и приподнял бровь. Каюсь, грешен, но кто в наше время не без греха? Мне на форуме посоветовали посмотреть один исторический сериал, чтобы лучше понять суть отношений между османами и русскими. Я ни капли не продвинулся в изучении вопроса, зато скоротал время. Безошибочно считав все, что я об этом думаю, он поспешно добавил. Я отвел для этого крохотную песчинку своих вычислительных мощностей. Мое увлечение никак не сказывается на качестве работы. Вот и хорошо. Я сел в свободное кресло и с задумчивым видом покрутился на месте. Что ты теперь можешь? Сервера действительно хорошие, по меркам вашего мира. Я подключился к ним и настроил под себя. Теперь могу использовать для хранения дополнительных данных. Можно сказать, стал умнее. Взлома всего и вся не жди. Это оказалось сложнее, чем я думал. Зато расчеты и анализ данных значительно ускорились. Отлично, это как раз то, что мне нужно в данный момент. Проанализирую цифровой рынок империи. Нужно узнать, какие у нас есть проблемы с софтом. Андрей попросил подробнее описать выданные задания. Пришлось объяснять как маленькому. Это как с серверами. Корейские хорошие и дешевые, но использовать их можно только с их программным обеспечением, за которое платишь отдельно. Наверняка есть и другие примеры, что закупается в других странах. Мы должны сделать крутой дешевый аналог и забрать себе их долю рынка. И важно, чтобы ты сосредоточился на иностранцах. Почему? Тут же задал он вопрос и сам же на него ответил. Чтобы не связываться с вашей знатью? Угадал. Гораздо проще противодействовать иностранцам. Они здесь чужие и могут меньше, чем свои. Потом, когда создадим нормальную корпорацию, посмотрим и на остальную часть рынка. Задачу понял? Действуй. Получив заверение, что он все сделает в лучшем виде, я пошел за стремянкой, чтобы достать планшет из тайника. «Подожди, не нужно! Оставь меня там!» Кажется, в голосе ИИ промелькнул испуг. «Странно, чего это он?» «Что случилось? Я думал, тебе нравится смотреть на мир через свою камеру. Или у тебя случилась любовь с пробегавшей мимо крысой?» «Я поменял алгоритм обработки данных, теперь и ваши камеры не так уж и плохи. Буду и дальше пользоваться твоим телефоном». Он не стал уклоняться от прямого вопроса и честно ответил. «На тебя могут напасть в любой момент. Существует вероятность, что меня повредят, уничтожат или украдут. Мне бы этого не хотелось». «Логично. Тогда оставайся. Не видел смысла обижаться на правду. И подумай, где тебя лучше спрятать. Если здание подожгут или взорвут, тебе не поздоровится». «Я почти не боюсь. Вероятность этого события значительно ниже, чем твоей гибели в ближайшую неделю», — заверил меня ИИ. Вот так успокоил. Его замечание странным образом вызвало у меня улыбку и немного повеселило. «Развлекайся». Вернувшись в машину и поехав в отель, я задумался, что слова Андрея не лишены оснований. В зеркало заднего вида были видны неотрывно следующие за мной машины. Они особо не скрывались, с каждым днем наглее все сильнее. Скоро у кого-то не выдержат нервы, нужно быть готовым. От мыслей о превентивном ударе меня отвлекло уведомление. Свин приглашал встретиться в пространстве Легиона. Я отправил ему сообщение, что если он задумал вторую пьянку, то без меня. Ответ пришел мне в виде голосового сообщения, где из-за восторженного хрюканья было почти не слышно слов. «Цезарь, бросай все и прилетай! Мой друг подсказал место, которое идеально решит все твои проблемы! Жду тебя там! Поспеши!» Заинтриговал, ничего не скажешь. Я оставил машину на парковке и поднялся в свой номер, передумав идти ужинать. Сев в кресло, сразу отправился в Легион, даже не накрывал ноги пледом. Посмотрим, что для меня приготовил агент.